Глава 36. Фред, Мик и Джимми 3 в белых махровых халатах мирно загорают на лежаках. Глаза у них закрыты. Фред дремлет с газетой на коленях. Мик и Джимми болтают. «Кто самая талантливая актриса из тех, с которыми вы работали, мистер Бойл?» «Бренда Моррель. Вне всяких сомнений. Просто гений. За всю жизнь она вряд ли осилила больше двух книг, одна из которых ее автобиография, которую ей, естественно, сочинил литературный негр. Но Бренда остается гением». Джимми хихикает. «В каком смысле гением?» «Тому, кто умеет воровать, культура не нужна. Твои университеты — это кражи. Бренда как раз такая. Даже когда она, благодаря моим фильмам, стала звездой, она не забывала, что ее дом — улица. Она так и осталась на улице, воруя все у всех. Все у всех. Так она создала незабываемых персонажей и получила двух Оскаров. А что она воровала?» «Мы снимали «Хрустальную женщину». Во время одной сцены в глубине павильона прошел хромой электрик. Когда он ступал на короткую ногу, раздавалось еле слышное шарканье. Никто его не услышал, а она услышала. Она остановила съемки и сказала «стоп». Я заорал: «Бренда, ты что творишь? Я один говорю здесь «стоп». Еще чего», — ответила она. «Если мы ошиблись с героиней, я сама говорю «стоп».» Она уставилась на электрика. Тот был готов провалиться на месте, а она вся загорелась и сказала: «Мик, у моей героини одна нога должна быть короче другой. Она хромает». Я чуть со стула не свалился и говорю ей: «Бренда, ты с ума сошла? Твоя героиня не может хромать. Ты играешь женщину, которую желает весь мир. Все мужчины мечтают с ней переспать. Это женщина-мечта». А она отвечает: «Мик, у мечты все тоже может быть непросто». Джимми смеется. Она была права. После этого она получила второго Оскара. Глухой прерывистый шум, который поначалу слышит только Фред, заставляет его открыть глаза. Но из-за слепящего солнца ему видно лишь маленький черный диск, взлетающий вверх в небо и падающий вниз. Шум, и снова появляется черный диск. Фреду любопытно, он решает пойти посмотреть, что происходит. Он удаляется. Джимми 3 и Мик Бойл следуют за ним.